«Я вам все рассказал», — проговорил Котов, преданно глядя на своего гостя. «Честное слово». «Следствие это учтет», — ответил Михаил Юрьевич, придав своему голосу металлический отзвук. «Постарайтесь вспомнить хоть что-то о том человеке, который вас завербовал. Я не видел его», — горестно повторил Котов. «Он сидел за моей спиной, не велел мне поворачиваться и говорил так тихо, что я не смог бы узнать даже его голос. Но хоть что-то вы можете вспомнить? Любая мелочь может оказаться важной. Не знаю. Разве что», — неуверенно произнес Котов, «когда он передал мне трафарет для расшифровки, я видел его руку. На ней была коричневая кожаная перчатка с круглыми отверстиями, прорезанными на тыльной стороне. Мне показалось, что из этих отверстий торчали рыжеватые волоски». «Что ж, возможно, это поможет следствию. По крайней мере, мы учтем ваше искреннее раскаяние. Но обещайте мне, что мои показания не навредят Анне Константиновне. Я вам ничего не могу обещать. Она должна точно так же, как вы, добровольно дать исчерпывающие показания. Дайте мне ее адрес и телефон». Котов поспешно продиктовал все координаты своей бывшей сослуживицы. «Ну что ж», — удовлетворенно проговорил Михаил Юрьевич, «если вы ничего от меня не утаили, следствие учтет ваше сотрудничество». «А что? А что мне делать, если на рекламном щите появится новое сообщение?» «Делайте все так же, как и прежде. Как будто ничего не изменилось, мы будем следить за всей цепочкой и поймаем вашего таинственного незнакомца с поличным». Выйдя от Котова, Михаил Юрьевич, а точнее Леня Маркиз, прямиком направился к его бывшей сослуживице, а ныне товарищу по несчастью, Анне Константиновне. Она жила в одной из тех хрущевских пятиэтажек, которые выросли как грибы на окраинах больших советских городов в 60-е годы. Перед входом в нужный подъезд стоял мебельный фургон, в который лихие грузчики затаскивали громоздкую старомодную мебель. Видимо, кто-то из жильцов пятиэтажки переезжал на новую квартиру. Дверь подъезда была широко распахнута, благодаря чему маркиз беспрепятственно проник внутрь. Поднявшись на третий этаж, он нажал на кнопку звонка, и за двери донесся заливистый лай. «Сейчас, сейчас, Тамарочка!» — проговорил немолодой женский голос, замок щелкнул, и дверь распахнулась. На пороге квартиры стояла миниатюрная старушка с аккуратно завитыми голубоватыми волосами. Одета она была по-домашнему, в серебристо-серый китайский спортивный костюм и розовые пушистые тапочки с собачьими ушами. У ног старушки крутилась грязно-белая баллонка. «Вы кто?» — строго осведомилась старушка и попыталась закрыть дверь, но Леня уже протиснулся в прихожую. Баллонка грозно зарычала и вцепилась в Ленину штанину. «Кто вы такой?» — повторила хозяйка квартиры, немного попятившись, но не теряя самообладания. — Вы грабитель? — Тогда вы не по адресу. Красть у меня нечего. А неприятности я вам гарантирую. Если вы сейчас же не уйдете, я закричу. А стены здесь картонные. Соседи немедленно вызовут милицию. — Зачем милицию? — миролюбиво проговорил маркиз. — Я как раз и есть милиция. — Точнее, Анна Константиновна, я представляю еще более серьезную организацию. С этими словами он достал из кармана то самое служебное удостоверение, которое произвело столь сильное впечатление на Василия Павловича Котова. Однако, в отличие от Котова, старушка с голубыми волосами нисколько не растерялась и не затряслась при виде Лениного удостоверения. Она взяла его в руки, внимательно осмотрела изнутри и снаружи и насмешливо проговорила: «Отличная работа! Очень профессиональная! Гораздо лучше настоящего!» «Что значит лучше?» — опешил Леня. «Я вас не понимаю. Оно есть настоящее?» «Не надо мне заливать, молодой человек! Вы меня отлично понимаете!» Старушка двинулась вперед и, несмотря на свое хрупкое телосложение, умудрилась оттеснить маркиза к входной двери. «Я молодой человек. Много лет проработала в секретной организации. И будьте спокойны, повидала настоящих сотрудников спецслужб. Меня вы не введете в заблуждение. Тяпа! Фас!» Грязно-белая баллонка оглушительно залаяла и снова бросилась в атаку на Ленины брюки. «Постойте, мадам!» — попытался Леня перекричать лай баллонки. «Да уберите вы своего волкодава! Нам с вами обязательно нужно поговорить. Это в ваших же интересах, не о чем нам разговаривать!» — ответила старушка строкой из стихотворения военных лет. «Выметайтесь вон из моей квартиры и скажите спасибо, что я не сдала вас в милицию!» Баллонка удвоила свои усилия. Еще немного, и она оторвала бы Лене штанину. Маркиз понял, что ситуация становится серьезной, и громко проговорил: «Анна Константиновна, вам привет от Котова, от Василия Палча Котова. А что ж вы сразу не сказали? Тяпа, отставить, свои!» Баллонка с явным сожалением выпустила Ленину штанину и удалилась под вешалку, откуда посматривала на Леню с видом победителя. Хозяйка квартиры снова придирчиво оглядела гостя и жестом пригласила его на кухню. — Ладно, проходите. — Как там Василий? — Плохо, — честно признался Леня, усаживаясь на шаткий стул, кое-как втиснутый между маленьким кухонным столиком и холодильником. Он очень напуган. «Чай будете?» — спросила Анна Константиновна, доставая из шкафчика большую фаянсовую кружку с яркой надписью «Я люблю финансовые пирамиды». «Если вы угостите меня своим фирменным брусничным вареньем...» Хозяйка порозовела от удовольствия, достала из холодильника литровую банку и поставила ее на середину стола. «Это Вася вам про варенье сказал? Он!» Маркиз положил приличную порцию варенья в блюдечко и попробовал его, и зажмурился от удовольствия. «Вещь!» «Ну, так что там с Василием?» — напомнила ему хозяйка. «Я говорю вам, он очень напуган». «Он вообще трусоват», — призналась Анна Константиновна. «Человек он хороший, криптограф замечательный, но не орел». «Извините, Анна Константиновна, но здесь он прав. Последнее сообщение, которое прошло через ваш канал, было очень тревожным. Думаю, вы и сами это заметили». «Мало ли что я заметила». Анна Константиновна явно нервничала. «Это ничего не значит. Мы только расшифровываем сообщения и передаем их дальше по цепочке». «И вас нисколько не интересует, что происходит, когда сообщение доходит до адресата?» «Нисколько не интересует». «Позвольте вам не поверить. Вы женщина не глупая, так что должны были понять, что последнее сообщение было экстренным. И закончилось все, кстати, убийством человека». «А при чем тут я?» — спросила старушка, но махнула рукой, сообразив, что раз неизвестный пришел к ней от Котова, то он полностью в курсе проблемы. «Ладно уж, спрашивайте». Около продовольственного магазина «Ломаный груш» остановилась солидная черная машина. Из нее неторопливо, с чувством собственного достоинства, вышел мужчина средних лет в темно-сером костюме и узком галстуке цветов российского флага. На носу у мужчины красовались круглые очки в золотистой оправе. Под мышкой он сжимал коричневую кожаную папку. В остальном внешность у него была какая-то неброская, незапоминающаяся. Следом за этим мужчиной из машины выскользнула молодая подвижная брюнетка с короткой стрижкой в духе предвоенных комсомолок, облаченная в строгий офисный костюм несколько мужского покроя. Брюнетка пристроилась сбоку от мужчины с папкой и засеменила рядом, преданно заглядывая ему в глаза. Подойдя к дверям магазина, странный мужчина остановился перед ними и уставился с тем самым выражением, какое характеризуется известной фразой «как баран на новые ворота». Очевидно, он ожидал, что двери сами перед ним распахнутся, или их предупредительно откроет кто-нибудь из сотрудников магазина. Сопровождающая его брюнетка завертела головой, видимо, отыскивая кого-то, кто откроет двери перед ее шефом. Никого не найдя, она собралась уже сделать это сама, но в эту секунду двери открылись, как будто усовестившись. Мужчина с папкой уверенно двинулся вперед, и тут его едва не сбил с ног магазинный грузчик с ящиком наперевес. — Это что? — возмущенно рявкнул человек с папкой на грузчика. — Это кто? Это куда? — Да это вы куда идете? — Борис Борисович вас спрашивает. Присоединилась к шефу брюнетка и ткнула в грузчика на маникюренным пальцем. — Вы! Грузчик от греха попятился и пропустил странную парочку в магазин. Человек с папкой поправил очки, надулся, как индюк, огляделся по сторонам и с начальственным видом обошел помещение. Остановившись перед кассой, он снова огляделся и спросил, никому не обращаясь, «Где администрация?» Кассирша удивленно хлопала глазами. Перед ней уже скопилась очередь покупателей. Поскольку ответа не последовало, мужчина с папкой повернулся к своей бойкой спутнице и повторил, «Ольга Николаевна, я не понимаю, где администрация?» «Одну секундочку, Борис Борисович». Брюнетка шагнула к растерянной кассирше и спросила строгим голосом, «Вы разве не слышите? Борис Борисович хочет видеть администрацию». «Сейчас». Опомнившаяся кассирша потянулась к телефону внутренней связи и испуганно пролепетала, «Римма Романовна, тут какие-то пришли, администрации интересуются. Нет, вроде не пожарные. Да, вроде из начальства». «Меня когда-нибудь обслужат?» — возмущенно проговорила женщина лет 60 с огненно-рыжей башней на голове, которая стояла перед кассой во главе очереди. «Дама, вы видите, у нас проверка!» — огрызнулась кассирша, вешая телефонную трубку. «Безобразие!» — продолжала возмущаться покупательница. «Меня ваши проверки не касаются. Отпустите меня, а потом проверяйте, сколько хотите».